Глава вторая. 12-й час. Насилов стоит перед низеньким, плотным, добродушным, сгорбленным стариком. Не стариком, кто его знает, сколько ему лет. Лицо широкое, глаза маленькие, добрые, фрак торчит хвостиком. Манеры простые и добродушные. «Утвердили», — говорит он не то радостно, не то вопросительно Насилову. Это приветствие Насилов слышал уже в 10-й раз. «Если утвердили, то зачем же задержка?» «Да не зачем». «Ну так значит, строить можно, давать кредиты», — Иван Николаевич говорит. «Ишь, скоро какой! Послушайте, Иван Николаевич, ведь дело от этого страдает, да и мне же нет сил ждать больше, истомился я здесь, ведь 4 месяца». «Да что вы, Господь с вами, какие 4?» «Да, конечно, здесь, в Петербурге, я 4 месяца». «Ну?» Иван Николаевич махнул добродушно рукой и уже заговорился с другими. Насилов терпеливо ждет. «Послушайте, Иван Николаевич, я решил теперь являться к вам в 11 часов и уходить в 6 часов». «Сделайте одолжение», — сухо говорит Иван Николаевич. «Иван Николаевич, Иван Николаевич, я 54 года, а один за всех». «Иван Николаевич, пожалейте же, ну зачем же без толку мне здесь околачиваться? Ну рассудите же, ведь надо меня отпускать, но пройдет еще 1-2 месяца. Наступит же момент, когда надо будет вникнуть и в мое дело. Но почему вам не вникнуть сейчас? Зачем томить, мотать душу?» «Ах, Господи, ну что вы пристали, ей-богу, что я могу здесь делать?» «Иван Николаевич, если вы не можете, так кто же может?» Иван Николаевич роется в своем столе, бросает все и говорит. «Пойдем». Иван Николаевич ведет Насилова через целый ряд комнат, где у каждого стола сидят чиновники с озабоченными лицами, что-то перекладывают, перекладывают и перекладывают. «Ивановское дело», — раздается торопливый голос подбежавшего и скрывшегося уже озабоченного чиновника. «О, Господи! Ему Ивановская, тому Петровская. Черт его знает, за какой браться!» Чиновник берется за Ивановская, раскрывает, тупо, огорченно смотрит. Смотрит, и дух вспыхнул. Быстро складывает Ивановская и опять сосредотачивается на Петровском. «Почему мы не можем открыть им кредитов?» – подходит к этому чиновнику Иван Николаевич. «Каких кредитов?» – спрашивает чиновник. Ему не хочется оторвать сосредоточившуюся мысль от Петровского дела. «Хочется и ответить. Да вот», говорит Иван Николаевич, и, прерывая сам себя, спрашивает. «Николай Васильевич пришел?» Чиновник оставляет Петровское дело и отвечает. «Пришел». Голос его многозначителен, и Иван Николаевич щурит левый глаз. Чиновник только машет рукой. Подлетает третий и начинает быстро сообщать какую-то новость. Все 4 в засос слушают. «Надо самому идти», говорит Иван Николаевич и уже ждет. «Иван Николаевич, голубчик», чуть не за фалды хватает его Насилов. «Кончим уж, мое-то дело!» Иван Николаевич несколько мгновений смотрит на Насилова, точно впервые видит его, и рассеянно стал говорить чиновнику. «Послушайте, разберите вы вот с ними!» Иван Николаевич скрывается в дверях. «Да вы чего, собственно, хотите?» спрашивает Насилова чиновник. Так как этому господину Насилов еще никогда ничего не говорил, то он и начинает с Адама и доходит наконец до момента своего стояния перед ним. Господин слушает, заглядывает в Петровское дело, шевелит целую кипу таких же дел, нервно теребит себя за цепочку, закуривает папиросу и, наконец, теряет всякую нить Насиловского рассказа. «Да ведь это в канцелярию министра», — говорит он, когда тот смолкает. Насилов смотрит на него во все глаза. И чиновник, в свою очередь, немного сконфуженно смотрит тоже прямо в глаза Насилову. «Вам чего, собственно, надо?» Насилов в полном отчаянии. «Начинать опять сначала?» Входит неожиданно Иван Николаевич, берет его под руку и говорит. «Он вам ничего не поможет. Вся задержка от того, что смета к нам не препровождена». «Как не препровождена?» «Да неделя как препровождена». «Не может быть. Идем в регистратуру». Иван Николаевич прав. Насилов летит на 3-й этаж к старшему своему товарищу по выпуску. «Послушайте, батюшка», — говорит он, — «оказывается, вы в счетный отдел сметы не препроводили». «Как не препроводил?» «Препроводил». «Да нет же. Что вы мне рассказываете?» «Идут в регистратуру». «Действительно, не препроводил». «Куда же я припроводил?» Старший берет журнал и внимательно роется сам. «Эврика, он припроводил не в общую канцелярию и не смету, собственно. Куда же я смету девал?» «Я помню, я ее отправил. Черт его знает, нет сил». Он бежит к себе, опять роется на своем столе, сметы нет. «Директор просит». Старший бросает Насилова и идет в кабинет директора. «Дело Шельдера у кого?» Выходит он, озабоченный, через несколько минут с кабинета директора. «Шельдера, Шельдер!» Дела Шельдера ни у кого нет. «Оно у Шпажинского», — говорит чей-то голос. «Шпажинский сегодня не пришел». «За арест полный по делу Шельдера требуют справки, директор». «Шпажинский не пришел. Какая-то служба?» «Ей-богу, точно гостиница. Несется ворчание с кабинета старшего». А удачное сравнение затягивается и весело подмигивает молодой с вызывающими смеющимися глазами чиновник. Он смолкает, потому что входит старший и сам роется на столе Шпажинского. Как ни грех, дело Шельдера оказывается запертым в столе, а аккуратно Шпажинский ключ унес. Тьфу! Облегчает себя старший. Ну уж это прямо, можно сказать, свинство со стороны Шпажинского. Перешел себе на частную службу и даже не сдает дела. Старший уходит в кабинет к директору, а молодой чиновник растолковывает Насилову. Шпажинский уже 3 месяца молит его выпустить, а они под разными предлогами его держат. Ну что ж, потерять место 8 тысяч? Из-за чего? Насилов пожимает в ответ плечами и без мысли выходит в коридор. Он бессознательно подходит к двери директорского кабинета, чтобы не пропустить старшего, который там теперь, у директора. Тут же у дверей в ожидании очереди слоняется с папкой и Иван Николаевич. «Ну что?» – спрашивает он у Насилова. «Нет сметы», – разводит руками Насилов. «И в претензии, батюшка, нельзя быть», – добродушно говорит Иван Николаевич. Оба они отходят к большому окну, оба облокачиваются и смотрят из окна в сад. А Иван Николаевич благодушно говорит. «Ну, вы сами вот считайте. Теперь что? Май? Исходящий номер уже 10121. Да столько же входящих. 5 минут только поддержать каждое дело в руках. 5 минут. Много ли? А ну-ка, посчитайте». Иван Николаевич заинтересовался задачей. Несмотря повеселевшими глазами в окно, шепчет. 10 тысяч, 20 тысяч. По 5 минут 100 тысяч. Разделить на 60. По 0 отбросить. 10 тысяч на 6. Это что ж будет? 1600 часов? Ну, хотя от 11 до 6, значит, 7 часов. На 7. 20. Ну, хоть 3. 230 дней. Январь, февраль, март, апрель. На круг. Ну, хоть 25 дней. Сегодня 12-е. Еще 12. А там вдвое выходит. Так ведь в 5 минут всего. С вами одним столько вот уж. Что ж тут сделать-то можно? Да ведь ничего же вы не делаете. Стоит все. Огорченно равнодушно отвечает Насилов. Ну, не очень-то стоит. 10 тысяч все-таки исходящих. Да входящих за день. До 6 часов. Голова в пивной котел вырастет. Да кто говорит? Удивляться только можно, как у вас всех нервы выдерживают. Понимаете, лучшее же время уходит. Я уже и письма перестал получать из дому. Я каждый день, вот уже месяц, телеграфирую домой, что завтра выезжаю. Не знаю даже, что и делается там теперь. Очередь Ивана Николаевича к директору. Потому что старший вышел. Старший бежит и на ходу решительно кричит Насилову. Батюшка, завтра. Сегодня секунды свободно нет. Но завтра, Семен Павлович, будет? «Будет, будет!» – доносится успокоительный голос старшего уже с верхней лестницы. Насилов провожает его глазами. Какая-то надежда, что завтра выпустят. И тоска. Он смотрит на часы. 2 часа. Ехать в город, купить еще по записке, что не куплено. Да послать опять телеграмму домой.